Вызывает он к своим нижегородским гражданам, чтобы они вняли глазу закона и приняли во уважение истинные и неоспоримые бедности и несчастья его доказательства и свидетельства. Первое. Пашпорта гешпанский и венецианский. Второе. Заклеймение на острове Порто-Рико, на море и потом в Иерусалиме. Третье. 6 лет препровождения без жены и детей в крайней бедности. Четвертое. Что говорит по-гешпански, по-итальянски и по-турецки, и что столь простому человеку научиться всему в скорости невозможно. Пятое. Что сего 1787 года наступил святой Великий пост, а он, Баранщиков, сидит в магистрате под стражей, и что уже определение подписано, чтобы отдать его на соляные варницы в Балахну. Шестое. И что просит городового магистра, чтобы ему позволение было хотя выисповедаться и причаститься Христовых тайн, но ни один из священников церквей нижегородских, хотя он и явно приносил свое покаяние, исповеди его не мог принять, потому что он был в магометанском законе. Последний довод, остроумно подсказанный Василию наместником Рибиндером, оказался спасительным. Сам Иван Михайлович поручился перед обществом за возвращение Баранщикова. Генерал-губернатор выдал Василию паспорт на дорогу, а епископ Нижегородский собственноручно вручил рекомендательное письмо к митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу купно с 5 рублями серебром на пропитание в пути. И вновь снаряжала Марьюшка своего горемычного супруга в путь дороженьку. Несчастная женщина, изгнанная с детьми из своего дома, нашла приют в семье какого-то чиновника, который взял ее в услужение. В отведенной ей комнате Марья кое-как ютилась с обоими мальчиками. Чиновник доставал ей листы пищи и бумаги, на которые Василий Баранщиков, сидя в холодной камере долговой тюрьмы при магистрате, начал писать свои несчастные приключения. Марья навещала мужа, утешала, приносила убогие гостинцы, и за этот 1787 год извелась хуже, чем за все 6 предыдущих лет своего мнимого вдовства. Мужнины писания она время от времени приносила домой, показывала своему барину, и тот, исправив грубейшие ошибки, снова отсылал листы узнику для переписки. И к тому времени, когда пришло Василию разрешение отправиться на покаяние церковное к высшему духовному сановнику Российской империи, митрополиту Гавриилу, описание несчастных приключений было в черне закончено. Даже прошение свое к нижегородскому магистрату успел переписать Баранщиков в эту рукопись. В марте 1787 года, выйдя из тюрьмы, Василий Баранщиков опять простился со своей многострадальной семьей, поцеловал Марьюшку и тронулся пеш в новую дорогу, сперва к ограду Первопрестольному, а далее в Северную Пальмиру, столицу российскую, славный город Петров. Несчастные приключения и эпилог к ним. Матрос забыл чужбины берег дальний, тяжелый труд и странствий бег печальный. Мицкевич. Тысячи верст снегов и талых вод, дорог и тропинок, чужих углов и невеселых дорожных раздумий снова позади. В конце апреля Василий увидел перед собой в предвечернем тумане длинные ряды осветительных плошек и фонарей знакомого проспекта. Обогнув здание Адмиралтейства, узнал Василий на площади перед Сенатом смутные очертания гранитной скалы Волны. Только высился теперь над скалою бронзовый всадник, осадивший стремительного своего коня на самом гребне утеса. Василий снял шапку и поклонился всаднику. Не задерживаясь на людных улицах, перешел он по мосту Неву-реку и добрался до Охты. Сторож знакомой верфи компании российской Бороздина и Головцина пояснил пришельцу, что на верфи спущено новое судно, и шкипером пойдет на нем старый моряк российский Иван Афанасьев, сын Захаров.